Глава 25. 12 на 12. 1. Когда человеку плохо, он сжимается до своего эгоизма, и единственное его желание, чтобы и другим было плохо и больно. 2. Бумажный кораблик любви размок от слез и соплей, процарапал днище обыт и, наполнившись склоками, отправился ко дну. 3. Есть люди, которые довольны всем, и есть люди, которые недовольны ничем. Промежутков фактически не бывает. Мысли Эссиорха, записанные на другой стороне холста. Перед валькириями шагах в 100 темнела линия щитов. Стражи мрака укрывались за щитами полностью, не оставив ни малейшего зазора, в который могло бы проникнуть копье. «Ну, пора!» — отрывисто сказала Фулона. Убедившись, что черная дюжина не пытается обойти ледяную крепость и обстреливать их из леса на острове, Фулона вывела валькирий из ее ворот. Лишь на ледяных башнях оставила двоих. На ледяной башне, что примыкает к парку Академии, валькирию-одиночку, а на другой, что у острова, валькирию ледяного копья Просковью. «Не хочу, чтобы о нас говорили, что мы пользовались преимуществами обороны», — повторила Фулона. Внезапно щиты мрака разомкнулись, и перед строем выступил Вандол, страшный тартарианец с обмятым булавой лицом. Кандалы с него сняли, остались лишь красные вдавленные следы. В правой руке он держал громадную с пятнами ржавчины секиру. Был у него и щит, круглый, мятый. Казалось, 5 маниакально настроенных кузнецов потратили целый день, стараясь причинить щиту максимальный вред. Сделав шагов 10 навстречу валькириям, Вандол закричал что-то вызывающее и стал стучать секирой по своему щиту. Трибуны мрака ответили ему ободряющим ревом. Вандол, возбужденный этим одобрением, ревел как лось и все громче колотил по щиту секирой. Изредка тартарианец высоко подбрасывал секиру и вновь ее ловил. — Чего это он? — спросила Бетла. — На поединок вызывает. Неплохо придумали стражи мрака. Не хотят оставлять этого психа у себя за спиной во время боя, — процедила Хара. Она с трудом сдерживалась, чтобы не метнуть Вандола копье, пока он не прикрыт щитом. Приблизившись к валькириям, Вандол невнятно крикнул что-то и грозно потряс секирой. Заметив, что из валькирии пока никто не выступил ему навстречу, Вандол с торжеством захохотал и точно уже победил, вскинул над головой щит. Трибуны мрака опять отозвались торжествующим ревом. Ближневосточные джинны и их многочисленные помощники змеились струйками, принимая в заклад эйдосы. Раньше бы Таамак приняла вызов, пробормотала Хола. Стоящая рядом Брунгильда тревожно захлопала глазами. — Значит, я должна? — Нет, если вы хотите, я, конечно, за. Но у него на секире ржавчина. Это же верный столбняк. Пролепетала она, начиная нерешительно продвигаться вперед. Радулга поймала ее за локоть. — Куда? Он тебе еще не по зубам. Давай я. — Но секира, секира. Пусть хотя бы перекисью ее обработает, на ней же земля, песок. Не слыша ее, лепетала Брунгильда. В своем ужасе она была совершенно искренней. Не огромный тартарианец ее страшил, подумаешь, серийный убийца-психопат, но именно нестерильность его секиры. «Назад, тебе говорят, он мой!» Радулга уже без всяких церемоний оттолкнула Брунгильду и выступила навстречу Вандолу. Тот перестал колотить секирой по щиту, окинул Радулгу цепким взглядом и, повернувшись, отошел на лед между щитами черной дюжины и щитами валькирий. Валькирия ужасающего копья следовала за ним. Копье она держала, приподняв его над щитом. Не дойдя до строя черной дюжины, полусотни шагов, Вандол повернулся, еще раз торжествующе взревел и ринулся на Радулгу. Несся он, как вепрь, пригнувшись к земле и защищая выставленным щитом голову и грудь. Радулга могла бы метнуть копье, целя в его незащищенные ноги, но не сделала этого, зная, что в случае промаха останется безоружной. Спустя несколько мгновений секира Вандола врезалась в щит Радулги, заставив валькирию пошатнуться. Отступив на шаг, чтобы сохранить равновесие, Радулга нанесла Вандолу укол копьем, метя в лицо, но он отбил его, быстро вскинув щит. А дальше начался самый яростный бой, который Ирке когда-либо приходилось видеть. Вандол наседал, теснил, уклонялся, путал валькирии карты. Он и правда был блестящим бойцом. Недаром Легул пытался стравить его с Арием. Но и Радулга была прекрасна в бою. Ужасающим копьем она и колола, и рубила, и держала дистанцию, не подпуская Вандола слишком близко. В какой-то момент схватки Вандол с секирой пригнул Радулге щит и, открыв его, сразу же краем своего щита нанес круговой удар над щитом валькирии. Что-то, сорвавшись, покатилось по льду. Трибуны взревели. Всем показалось, что Вандол срезал Радулге голову. Но это была не голова, а лишь сбитый с нее шлем, потому что уже в следующую секунду, отскочив, Радулга достала Вандола уколом копья в ступню. Взревев от боли, страж швырнул в Радулгу свой щит и, сразу же перехватив секиру двумя руками, нанес три удара. Первый, подрезающий, чуть ниже щита, по выставленной вперед ноге, другой — обратный, через щит по голове, и третий — рубящий по голове же. Между вторым и третьим ударами Радулга успела выбросить руку с копьем, метя в грудь Вандолу. Ее удар достиг цели. Сияющий наконечник вышел у стража мрака из спины. Вандол схватился рукой за древко копья и, не выпуская его, нанес Радулге завершающий четвертый удар. Тяжелая секира рассекла валькирии голову. Радулга покачнулась и упала на спину, не выпуская копья. Шумом на землю он пал, и взгремели на падшем доспехи, — успела прошептать она, упрямо не закрывая глаз и глядя в белесое небо. Потом она едва уловимо вздрогнула и умерла. Ирке показалось, что в небо, оторвавшись от груди валькирии, взмыл голубь, точно сотканный из чистого света. Вандол повалился на лед у ног Радулги и больше не поднялся. Его тело начало быстро распадаться. Вскоре оно исчезло совсем. На льду остались лишь секира и щит. Рев стражей мрака, до того торжествующий, сменился гнетущей тишиной. Потом тишину прорезали мерные, страшные удары. Это бойцы черной дюжины, настраивая себя на бой, колотили по своим щитам топорами и мечами. Внезапно длинная, едва ли не с копье стрела, просвистела в воздухе и ударила в щит Фулони, пробив его насквозь и остановившись лишь потому, что уткнулась в нагрудник. Это Росвус, лучник мрака, показался на миг из-за щитов. Фулона в ответ метнула в Росвуса копье, но лучник вовремя укрылся. Черная дюжина шагом продвигалась вперед, неуклонно сокращая расстояние. Их щиты были по-прежнему сомкнуты. Временами они чуть приоткрывались, позволяя Росвусу выпустить стрелу. Маленький же лучник Кнор взбегал на спину массивному торпу и, стоя у него на плечах, пускал стрелы в любое мелькнувшее за щитами лицо. Малара, щурясь как кошка, поджидала, пока щиты приоткроются, и Росвус покажется в очередной раз. Происходило это всегда в разных местах, так как лучник незаметно перебегал за спинами у стражей мрака. Затем щиты чуть раздвигались, и сразу же, не мешкая, вылетала стрела. Но только в этот раз все вышло иначе. По легкому дрожанию верхней части одного из щитов Малара угадала, что он сейчас сдвинется, и сразу же, не дожидаясь этого, метнула копье. Бронзовое копье пронеслось, как молния, и успело как раз в мгновение, когда щит начал приоткрываться, позволяя выглянуть наконечнику стрелы. Копье скользнуло в эту лазейку, встретило какое-то препятствие, и древко его дрогнуло, чуть дернувшись вниз, а потом сразу резко вверх. Жуткий оборвавшийся вопль подсказал валькириям, что Малара не промахнулась. А спустя еще секунду, прежде чем кто-то из стражей мрака успел повредить бронзовое копье ударом меча или топора, копье с обогренным кровью наконечником вернулось к Маларе. — Радулга, это за тебя! — прошептала Малара. Щиты мрака продолжали неумолимо надвигаться. Квулон мрачнела, жалея, что они прижали себя к краю притоки. Чем меньше расстояние, тем больше преимущество мрака. Выпускать же Брунгильду опасно, она не готова. Фулона видела это по ее пепельным щекам и невнятному бормотанию на общемедицинские темы. Строй черной дюжины рассыпался. Вперед стремительно вырвалась группа из пяти бойцов. Первыми неслись Ловус и Аспург. За ними, держась вплотную, Гур и Менго, и последним, уже сейчас начиная раскручиваться, как юла, Юм. — Таран пошел! — пробормотала Хара. — Ну-ка, девицы, разом! Навстречу пяти стражам вылетело 10 копий. Просковья копья метать не стала, но недалеко от строя черной дюжины, лишь чудом никого не расплющив, в лед воткнулся новенький вагон 27-го трамвая. Из 10 копий лишь золотое копье Фулоны достигло цели, вонзившись в бедро Менгу, у которого не было щита. Тот, зарычав, попытался перерубить древко топором, но копье уже исчезло, а сам Менгу, оставляя кровавый след, пополз по льду к строю черной дюжины. Так и не удалось бедняге на головке повертеться, топориками помахать. Посочувствовала Малара. Однако радоваться было некогда, потому что остальные четверо, несмущенные потерей Менго, продолжали нестись навстречу щитам валькирий. На бегу Ловус перебросил Аспурку свой щит. Теперь Аспург бежал с двумя щитами, ухитряясь прикрывать и себя, и Ловуса, причем прикрывать так, что не оставалось ни малейшей щели. Временами Аспург приседал, убирал верхний щит, и сразу же Ловус метал одну-две сулицы, глубоко застревавшие в щитах воительниц. Одна из сулиц ударила в щит валькирии серебряного копья, стоявшей в первом ряду. Другая пронеслась рядом. — Ты это видела? Чуть тебя не зацепил! — возбужденно крикнула Ильга, поворачиваясь к Холле. Холла, не отвечая, стала заваливаться назад. Вторая сулица, скользнувшая над ее щитом, вонзилась валькирии медного копья в шею. — Холла! Пытаясь пробиться к умиравшей подруге, Бетла неосторожно выставила из-за щита ногу. Этим воспользовался лучник мрака Кнор, пустивший короткую, точно игрушечную стрелу. Стрела с узким наконечником скользнула по широкой голени Бетлы, распоров наголенник и мышцы. Валькирия сонного копья охнула. — Я ужасно неловкая. Кажется, меня легко ранило, — прошептала она. Холла хрипела, захлебываясь кровью. Забыв о своей ране, Бетла попыталась ступить на задетую стрелой ногу. Но ее нога, как песок, вдруг осыпалась по колено. — Тартарианский яд! — сказала Бетла, с ужасом посмотрев вниз. — Но мне не больно. И крови нет. Буду прыгать на одной ноге. Держись, Холла! Глубокие серые трещины взбирались по ноге Бетлы вверх, коснулись бедра. От серых трещин стремились в разные стороны трещины помельче. И там, где они пролегали, осыпалось все — доспехи, плоть, кости. — Я думала, будет страшнее, — сказала Бетла. Первая из трещин, дважды изменив направление, скачком добралась до ребер. Здесь валькирия сонного копья впервые испытала боль. Бетла схватилась за грудь рукой, и серые трещины переселились к ней на пальцы. Пальцы осыпались, превратившись в белый прах. Гелата рванулась к ней, но Бетла движением уцелевшей руки запретила ей приближаться. Слишком поздно. Доходит до сердца. Пора, кажется, начинать волноваться. «Копье мое, возьми!» — прошептала Бетла. А еще через секунду она умерла, и почти одновременно с ней захлебнулась кровью Холла. Ирка с трибун ничего этого не видела, мешали сомкнутые щиты. О смерти валькирий она узнала по двум светлым птицам, взмывшим в небо. Просковья закричала. Валькирию сонного копья она успела полюбить. Рванувшись вперед, бывшая наследница мрака изо всех сил метнула копье с ледяной башни. Пролетев над головами валькирий, оно неуклюже шлепнулось на лед. Кнор, взбегавший на плечи громадному торпу, чтобы пустить сверху стрелу, расхохотался этому беспомощному броску. Уже целясь из лука, он ощутил непонятную тревогу и обернулся. Мгновение спустя трамвайный рельс, прилетевший со стороны Большой Академической, ударил его в лоб. Причем рельс, в отличие от копья, летел очень прямо, прямо-таки с ледяным звоном. Багров с ужасом поглядывал на копье мамзелькиной, которое исчезало всякий раз, как кто-то погибал, и почти сразу появлялось на прежнем месте. — Ай-яй, некромак! Все нервишки, нервишки! — пропела Аида Плаховна, щелкая по брезенту ногтем. Коса благодарно звякнула, откликаясь редкой ласки. — Вот всегда так! Чем лучше оружие, тем меньше с ним удается повоевать. Надеется кто-нибудь на свой артефактный меч, лелеет его, пылинки сдувает, а тут его убивают, понимаешь, каким-нибудь булыжником. А все почему? Выделился. Не надо в бою выделяться. Чем меньше выделился, тем дольше прожил. Брунгильда, дрожавшая за щитами, случайно увидела щеку мертвой Холлы, по которой, застывая, ползла слеза. Это была короткая, мгновенная такая картинка, точно фотоснимок. Что-то перемкнуло в Брунгильде. Она внезапно услышала чей-то крик. Хара и Ильга, стоявшие перед ней, вдруг разлетелись в разные стороны, точно в них врезался таран. А еще спустя секунду Брунгильда поняла, что кричит она. Это ее рот сведен в крики. С каменным копьем в руке она бросилась навстречу Ловусу и Аспурку. Ловус атаковал ее совней, однако Брунгильда, не задумываясь о технике, смела его совню, точно досаждавшую ей спичку. Отскочивший наконечник совни еще не коснулся льда, а копье Брунгильда уже проломило щит Ловуса, застряв в нем. Страж поспешно отбросил его, оставив щит болтаться на копье, и предоставил Брунгильду Аспурку, сам поджидая мгновение, когда можно будет метнуть последнюю оставшуюся у него сулицу. Широкими движениями совни Аспурк плотно атаковал Брунгильду, и той пришлось бы нелегко, если бы Малара, Фулона и Хара не поспешили к ней на помощь. Аспурк и Ловус благоразумно отступили. На Брунгильду же с ревом набросился Гур, и, подкатившись под ее щит с двумя похожими на кастеты ножами, смел ее с ног. Однако раны нанести не успел, поскольку сам проехал вперед по скользкому льду. Ильга, схватив Брунгильду за плечо, оттащила ее к остальным валькириям, попутно сдернув с ее копья застрявший щит. Малара сбоку, бросившись на стремительно вращающегося Юма, вонзила ему в грудь свое копье, однако выдернуть копья она уже не успела. Уже ощущая смертельность раны, Юм отбросил щит и сам, насаживаясь на ее копье, глубоко погрузил меч ей в бок. Малара покачнулась, вцепившись Юму в плечо. Ее ослабевшая рука выпустила древко. Рука Юма, державшая меч, разжалась почти в тот же миг. Малара и он невольно обнялись, как близкие друзья. Каждый, чтобы не упасть, вцеплялся в другого. Малара, чтобы устоять, наваливалась на него. Страж поддерживал ее, чтобы не упасть сам. Малара и ее противник стали союзниками. Не упасть, устоять. Силы оставляли их. Наконец валькирия виновато улыбнулась и опустилась на одно колено, потянув стража вниз. Теперь и Юм не устоял, и тоже опустился на колено. Малара опустилась на второе колено, и страж опустился на второе. Теперь они стояли уже на коленях. Наконец Малара закрыла глаза, выпустила шею стража и медленно, осторожно, точно укладываясь спать на жесткую постель, прилегла на лед. Ее лицо, часто жесткое, резкое при жизни, теперь было смягчено, точно она видела приятный сон. Юм еще мгновение простоял на коленях, после чего повалился вперед и повис, уперевшись в лед древком торчавшего в нем копья. Стражи мрака надвинулись. Что-то темное взвилось над спинами черной дюжины и метнулось через щиты валькирий. Серый плащ распахнулся. Блеснули нагрудные пластины. В своем полете страж на мгновение ужалил Гелату чем-то похожим на длинный стилет. Гелата осталась стоять, и валькирия-одиночка Даша, наблюдавшая за битвой с ледяной башней, решила, что удар не достиг цели. Не задумываясь, она метнула копье и решила, что промахнулась. Черная тень скользнула над строем валькирий, упала на снег, вскочила, точно готовясь к новому прыжку, и вдруг опрокинулась. На снегу лежал молодой страж мрака. Между его раскинутыми руками и нагрудником были треугольные перепонки, выкроенные из кожи летающей тартарианской твари. Эти перепонки делали прыгуна похожим на белку-летягу. Копье одиночки попало между двух серебряных пластин, смыкавшихся в центре его нагрудника. Даша вновь ощутила в руке вернувшееся копье. — Динор! Это был Динор! — крикнула она Гелате. Валькирия воскрешающего копья не отозвалась. Она сидела на корточках и зажимала пальцами глубокую рану выше ключицы. Ирка закрыла лицо руками. Уже четверо валькирий убиты, и Гелата ранена. Дела идут неважно, не правда ли? Может, договоримся, пока последних не перебили? Услышала она быстрый шепот. Не понимая, кто к ней обращается, Ирка повернулась. Увидела подвижное обезьянье лицо и стрелку толстых волос, наползающих на лоб. Мармус. — А? Что? — испуганно повторила она. — Отдай мне то, что у тебя под курткой, и я устрою так, что валькирии пощадят. — А что у меня? — спросила Ирка, невольно хватаясь за молнию рукой. Мармус насмешливо цокнул языком. — Сама знаешь. Только он нужен мне вместе с книгой. Книги-то у тебя, конечно, с собой, нет? Ирка вспомнила о глазе, мелькнувшем на внутренней стороне его шляпы. — Почему он силой не отнимет? — подумала она и тотчас поняла причину. Охотники за глазами не на лучшем счету и у самого мрака. И вообще, как много знает Горбун о своем секретаре? Хотя Легула в глупости подозревать не следует. Он обожает многоходовые комбинации. — Хорошо, берите. Она потянулась к своей куртке, собираясь открыть молнию. Мармус, поддавшись на эту уловку, которая и самой Иркой не была осознана до конца как уловка, испуганно наклонился вперед, желая сразу взять лампу и спрятать ее, пока она не попалась никому на глаза. Рог, который он держал, оказался близко от Иркиной руки. Она выхватила его у Мармуса, вскочила на ноги, отпрыгнула и громко протрубила. — Появятся ли костяные часы? — Появились. Стрелки дрогнули. Один раз, другой. Точно им что-то мешало. И, остановившись, осыпались. Щиты черной дюжины опустились. Поникли и занесенные копья валькирий. Даже огненная волна, которую посылала Просковья, рассеялась и лишь подпалила на острове лес. — Нет! — завопил Мармус. — Продолжайте! Это не я остановил, это она! — Поздно, болезный! — прошамкала мамзелькина, сгребая иссохшей ручкой свою косу. — Часики видел? — Так не я же бой остановил. — Правильно, родимый. — Да только кто ж теперь будет разбирать? — согласилась Плаханна. Ближневосточные джины понимали это не хуже Аидушки. Они в гневе подпрыгивали, размахивая руками. Прекращение боя как минимум означало дикую путаницу с заключенными пари. Кого считать выигравшим, кого проигравшим? Одни вопили, что победили валькирии, другие, что черная дюжина. Самые хитрые норовили под шумок телепортировать вместе с чужими эйдосами. За ними с воплями и криками гнались обманутые стражи. Среди обманутых были и необманутые, а лишь первыми сообразившие, что тот, кто первым догонит джина, тот и получит все зажиленные эйдосы. Мармус понял, что ему придется объясняться с Легулом. Эта мысль буквально оттиснулась на его гибком лице. Он торопливо оглянулся на лягушечку. Глиняная лягушечка таращилась на него алмазными глазами. — Взять девчонку! Именем Легула! В Тартар ее! — заорал Мармус. Сразу несколько стражей кинулись к Ирке. Багрова, попытавшегося вмешаться, отбросили в сторону, прежде чем он перебросил ей рунку. Дева Надежды, спасаясь, отпрыгнула за спину Мамзелькиной и щекой прижалась к ее черепушке. Бегущий первым страж мрака сгоряча попытался налететь и на Аидушку, но старушка безобидно ткнула его пальчиком в грудь, и тартарянец опрокинулся, крича, что ему сломали грудную кость. Однако другие стражи мрака продолжали подступать, а Мамзелькина, скрестив на груди ручки, больше не собиралась ей помогать. — Вот, коли б ты смертью стала, тогда дело другое. Дык-ка и сейчас не поздно. Согласна? — прошамкала она. Понимая, что вокруг сотни стражей мрака, а со светлых трибун к ней пробьются еще не скоро, Ирка опять затрубила в рог, после чего отбросила его в толпу стражей. Потом вырвала из-под куртки керосиновую лампу и, не раздумывая, швырнула ее себе под ноги. Все равно отнимут, так лучше так. Может, огнедых улетит? — Беги! — крикнула она, будто саламандра могла ее понимать. Лампа разлетелась закопченным стеклом. Вспыхнул разлитый керосин. Потревоженный огнедых выкатился из лампы. Крошечные, точные синеватого огня крылышки бешено заработали. И опять у Ирки возникло ощущение, что летать огнедых не может, слишком они маленькие. Но как бы не так. В одно мгновение он вертикально взвился метров на 100 и несколько раз плюнул огнем. Сразу три деревянных скамьи вспыхнули. Малышу было холодно, и он злился. — Дракон! — крикнул кто-то из канцеляристов. — Сам ты дракон! — пробормотал Мармус, пожирая саламандру глазами. Его лицо меняло тысячи выражений. Казалось, даже пальцы трясутся от жадности, сами собой сгребая пустоту. Неподвижно провисев над полем, огнедых столь же вертикально опустился и опять оказался рядом с Иркой. На миг маленькая мордочка, похожая на мордочку ящерицы, повернулась к Ирке. И деве Надежды стало страшно. Оно как полыхнет. Но огнедых не полыхнул. А еще через секунду Ирка ощутила, что он лезет к ней под воротник свитера и прижимается к шее. Он был очень горячий, но все же не настолько, чтобы сжечь кожу. За несколько мгновений огнедых ухитрился трижды обежать вокруг Иркиной шеи в поисках самого теплого места, найти его там, где проходит артерия, и высунуть наружу край мордочки. Умные крошечные глазки зорко отслеживали опасность. Слишком хитрый страж, сунувшийся было к Ирке под прикрытием щита, внезапно с криком отскочил. Щит капал расплавленным металлом. При том даже, что огнедых дохнул огнем совсем кратко. — Чего там у тебя, ась? — спросила Плаховна. — Хомяк! — невежливо брякнула Ирка. Аидушка, хотя и имела зрение снайпера, все же извлекла из рюкзачка старушечьи очки с отломанной дужкой и водрузила их на курносый носик. — Хомяк! Видала я немало таких хомяков, пока кое-кто не стал собирать драконьи глаза. Драконы вечно льнули к ним. И не только драконы. Помнится, грифоны тоже потакали всем их капризам. И что, казалось бы, особенного в этих саламандрах? Характер ужасный, вечно дрыхнут, питаются крупными стрекозами, поджаривая их на лету. Причем, если стрекоза успела коснуться земли, ни за что уже ее есть не станут. Мармус вытянул из кармана узкую сеть. Ирка пятилась, прикрываясь Аидушкой. Из-за этого секретарь сеть метнуть не мог. И живое лицо его искажалось от злости потешно, но вместе с тем страшно. — Взять их живыми! — приказал Мармус, и, заметив, что сильного рвения никто не проявляет, опять пустил в ход имя Легула. Имя Легула на этот раз пришпорило стражей не слишком сильно, потому что щит того, на кого плюнул Огнедых, продолжал еще плавиться и кипеть. Все же с десяток стражей стали бочком подбираться к Ирке и Огнедыху, кто-то надеясь на щедрость Легула, а кто-то опасаясь мстительности его секретаря. К счастью, это были не лучшие воины мрака, а все больше писаки из канцелярии, знакомые больше с устройством чернильниц, чем с охотой на саламандр. Ирка мало что успела. За нее все сделал Огнедых. Вспышки его пламени были совсем краткими. Одному стражу он подпалил одежду, но другому расплавил нагрудник, третьему огненный плевок попал в дарх, после чего дарх стал страшно корчиться, свиваясь в кольцо, а его хозяин орать так, словно подожгли его самого. Но все же расклад сил был не в пользу Огнедыха, и малыш, замерзающий на шее у Ирки, очень скоро это понял. Вскинув вверх мордочку, он издал свистящий звук, очень тонкий, жалобный, едва различимый. Услышали его лишь Ирка, который Огнедых свистел почти в ухо, и мамзелькина, которая всегда утверждала, что она глуховата. К удивлению Ирки и всех окружавших их канцеляристов, Аидушка резво опустилась на четвереньки. Это было нелепое зрелище. Ползущая на животе бабулька, волокущая за собой косу и бодавшая костяным лбом тех из стражей, кто не догадывался уступить ей дорогу. Стражи мрака смотрели на Аидушку с недоумением, но через ее косу перепрыгивали с большим рвением. Не нашлось никого, кто пожелал бы коснуться ее ногой. Один лишь Мармус, кажется, понимал, куда все клонится, потому что, забыв о сети, пятился, прижимая к груди глиняную жабку. Ирка с Багровым поползли за мамзелькиной. Ирка врезалась носом в рюкзачок Аидушки, пахнущий сырым погребом. — А куда мы? — Зовет хитрюга такая, — оборачиваясь, прошептала Плаховна. — Кого зовет? — растерялась Ирка. — Никого, а на что? — На помощь зовет, — пропыхтела мамзелькина и больше никаких объяснений дать не успела, потому что за их спинами взметнулся вихрь. И мимо Иркиного уха просвистело кресло, недавно служившее для лягушечки Легула. Это был странный вихрь, деятельный, бурный, беспощадный и вместе с тем живой. Что-то кипело, бурлило, лохматило морозный воздух. Ирка вжалась животом в настил, цепляясь ногтями за все, за что могла. Багрова, который полз последним, потащила в центр вихря. На голову ему плеснуло кровью из чьей-то разбитой чернильницы. Не размышляя, Матвей вцепился в ногу мамзелькиной, ощутив холодную узость ее страшной кости. Аидушка, сердясь, дрыгнула ногой. Матвея, уже наполовину приподнятого вихрем, перевернуло на спину. Он не дышал. Было нечем. Хотя ураган, чудилось ему, дул ему прямо в рот и чуть ли не разжимал зубы. Зато то, что он увидел, запомнилось ему на всю жизнь. Белый плотный столб уходил в небо. Стенки столба рыхлили беззвучные серебристые молнии. Внутри вихря металось что-то нетерпеливое, горячее, гневное. Снизу вверх в направлении движения столба в самых нелепых позах пролетели два канцеляриста в попытке бегства, запутавшиеся цепями дархов. В память Багрову врезались их красные перекошенные лица, выпученные глаза и сцепившиеся в смертельной схватке сосульки. Кроссовок стал соскальзывать с дрыгающейся ноги мамзелькиной. Матвей ощутил, что еще немного, и он улетит вместе с ним. Он уже готов был вцепиться ей в ногу зубами, как вдруг вихрь опал. Канцеляристы, многих из которых успело взметнуть на десятки метров, теперь падали с огромной высоты. Багров то и дело слышал глухие шлепки. Вихрь смолк. Там, где он только что бушевал, на расчищенной площадке стоял песочный грифон. Огнедых, успевший удрать с Иркиной шеи, сидел у него между лапами и великодушно позволял чесать себе клювом спинку. Вид у саламандры был королевский. Она ужасно бы удивилась, не пожелая грифон чесать ей спинку. — Эх ты! — сказала Ирка. — А со мной огнедых, между прочим, так не дружил. — И правильно делал. Живем хоть и без дружбы, зато и без огнетушителя, — прокомментировал Багров, наблюдая, как от короткого плевка саламандры вспыхнула толстенная балка, и огнедых немедленно переполз в огонь греться. Огнедыха и грифона окружило плотное кольцо стражей мрака. Близко они пока не совались и держались на стороже. Это были уже не канцеляристы, которых всех посметало, а серьезные рубаки. Мармус, успевший вовремя отбежать и уцелевший вихри, был среди них. — Неплохо. И грифон, и саламандра вместе. — Азгуд! — окликнул он совсем негромко, но его услышали. Прямо из воздуха вышагнул страж с обожженным лицом и слизанными огнем бровями. Вышагнул постепенно, сперва появившись ногой, затем головой и рукой, высочайший уровень телепортаций. — О, заклинатель драконов! И он тут! Как тесен мир! — под нос себе сказала Мамзелькина, но Ирка все равно ее услышала. Мармус и Азгуд обменялись взглядами. Затем Мармус подбородком быстро показал на саламандру и с глиняной лягушечкой отошел в сторону, встав так, что ее алмазные глаза оказались направленными в другую сторону. У Азгуда же в руках сама собой появилась крупная живая стрекоза, которая, дрожа крыльями, сидела на его согнутом пальце. От хвоста стрекозы тянулась прозрачная леска, заканчивающаяся тройным рыболовным крючком. Выглядела леска невинно. Но едва ли ее мог порвать даже портовый тягач, а пережечь даже пламя последней саламандры. Глаза огнедыха сперва скользнули по стрекозе безо всякого интереса, а затем вновь остановились на ней, и опять он отвернулся. — Да уж, да уж, так мы тебе и поверили, — насмешливо сказал Азгуд. И правда. Огнедых вскоре смотрел на стрекозу, не отрываясь, и лишь поджидал мгновение, когда она оторвется от пальца. Огнем он при этом почему-то не плевал, а только высовывал узкую головку из пламени горящей балки. Азгуд дразняще покачивал пальцем, и вместе с его пальцем покачивалась и головка огнедыха. — Хороший, очень хороший, — сказал Азгуд ласково. Он присел и протянул огнедыху руку. — Осторожно, до кости прожжет! — прохрипел кто-то из стражей. Но заклинатель драконов лишь с досадой дернул щекой. Видно, он знал, что делает, потому что у всех на глазах огнедых стал выползать из огня и приближаться к стрекозе. Но тут на хвостик огнедыху наступила чья-то лапа. Перед Азгудом вырос распахнутый клюв очень сердитого грифона, который, поднявшись на задние лапы, угрожающе хлопал крыльями. От его крыльев поднимался сильный ветер. В лицо Ирки полетели колючие брызги снега. Азгуд отклонился немного назад и закрыл лицо сгибом локтя. Руку же со стрекозой спрятал за спину, определив для себя, что при сложившихся обстоятельствах использовать стрекозу никак нельзя. — Хороший, замечательный, а красавец-то какой! — похвалил он. Грифон чуть повернул голову, разглядывая его поочередно правым, а затем и левым глазом. Казалось, для удара клювом ему не хватает какой-то малости, быть может, страха самого Азгуда. — Ты узнал меня, не правда ли? — Я изменился, но ты узнал. Голос Азгуда с каждым мгновением набирал уверенность и силу. Я искал тебя много лет. Еще в Эдеме мне было досадно, что ты дружишь больше с Ареем. Но ведь и ко мне ты относился неплохо. Я запомнил, что ты любишь вот это. Азгуд раскрыл ладонь. На ладони у него лежал алый комок. Это было сердце кролика, убитого совсем недавно. Оно еще продолжало биться, и из него малыми порциями вытекала быстро густеющая кровь. Песочный грифон перестал размахивать крыльями. На сердце кролика он смотрел теми же глазами, что и огнедых на стрекозу. Да-да, оно самое. Думаешь, я не знал, куда деваются эдемские кролики? Этот, правда, не эдемский, ну да что ж поделаешь, теперь я там не бываю. Песочный грифон, не сводя со Азгуда внимательного взгляда круглых глаз, стал медленно приближаться. Тот поощрял его одобрительными репликами. «Умница, малыш, пойдешь со мной, и у тебя каждый день будет много таких сердец». Грифон вскинул голову. Ирка ощутила, что он сейчас клювом схватит сердце с ладони, а Азгуд тоже ожидал этого. Но тут короткий огненный плевок рассек воздух. Спустя мгновение кроличье сердце обратилось в уголек, а сам Азгуд, со стоном присев, уже дул на опаленную ладонь. Грифон сердито оглянулся на саламандру. Огнедых щурился с невинным видом. Потом немного выдвинулся из огня, словно напоминал, что за фокусы. Вообще-то обязанности чесать спинку никто не отменял. Грифон подумал-подумал, по птичьи шевеля головой, и вновь занялся спинкой саламандры. Кто-то из тартарианцев попытался метнуть копье, но Мармус, подпрыгнув так высоко, как нельзя было ожидать от мирного секретаря, перехватил копье в воздухе. — Не трогать их! Вы понимаете, что такое грифон? — рявкнул он. — Все назад! Азгуд тяжело поднялся. — С кроличьим сердцем не сработало, — посетовал он. — Что ж, попробуем по-другому. Ирка толком не поняла, как Азгуд это сделал, но в воздухе точно приоткрылась дверь, и появились три мощных стража в пахнущих дымом плащах. Между стражами шествовал сбежавший из Эдема грифон. Выглядел он довольным жизнью, рана заживала, а один из сопровождавших его стражей подкармливал его кусочками сырого мяса. Все же на всякий случай на грифоне был ошейник, переходивший в нагрудную бляху и крепившийся на спине. Птичья голова мало подходит для ошейника классической конструкции. Три ведущие от него цепи находились в руках у стражей. Азгуд бесстрашно подошел к грифону и потрепал его по клюву. — Возьми их, малыш, начни с саламандры, — приказал он. Грифон оглянулся на Азгуда, точно поняв его слова, и решительно двинулся к огнедыху и другому грифону. У Ирки впервые появилась возможность сравнить двух грифонов. Большой был много крупнее и мускулистее, но в движениях не так быстр. Огнедых наблюдал за грифоном безо всякого страха, делая узкой спинкой призывные движения. Мощный грифон стал замедляться. Вид у него был растерянный. Если поначалу он двигался с явным желанием схватить, то теперь сильно задумался. — Взять его! — опять крикнул Азгуд, и ладонью довольно сильно хлопнул грифона по спине. — Взять! Тебе не страшно его пламя! Грифон, решившись, шагнул вперед, но до огнедыха так и не добрался. Маленький грифон, рванувшись ему навстречу, грудью налетел на большого и толкнул его. Крупный грифон подался чуть назад и встречным толчком сбил малыша с ног. Собираясь нанести удар клювом, придавил ему грудь тяжелой лапой и растерянно остановился. Маленький грифон, раскинув крылья, лежал на спине и болтал в воздухе лапами. Никакого страха в его движениях Ирка не замечала, хотя 2-3 удара огромным клювом легко могли бы его прикончить. Напротив, точно наперед, зная, что никакого вреда большой грифон ему не причинит, он ударил его лапой и игриво клюнул в грудь. Потом вырвался и стал носиться кругами, как щенок, приглашающий большого пса поиграть. Щипал его клювом, толкал лапами. Большой грифон огрызался, спасая от атаки маховые перья, поджимал крылья. Но в то же время невольно отзывался на игру и тоже начинал так же смешно прыгать. Саламандра благосклонно наблюдала за ними, изредка вопросительно шевеля спинкой и словно говоря, что, мол, да, все хорошо, я все понимаю, но чесать-то спинку кто будет? Песочному грифону мешали играть цепи, тянущиеся к ошейнику его приятеля. Не переставая прыгать, он скользнул вдоль одной из них и, к удивлению своему, обнаружив на другом ее конце стража, ударил его лапой. Удар показался Ирке не сильным, почти шлепком. Но громадный страж взмыл ввысь, точно камень из катапульты, и по дуге умчался куда-то в район Войковской. Силы Первомира, эх, были времена, все кипело, клокотало, взрывалось, — умилилась Аидушка. Другие два стража отпустили цепи сами и отскочили в стороны. Песочный грифон этого даже не заметил. Для него главное было, что цепи не мешались. Играя, он толкнул клювом ошейник. Клюв звякнул о металл. Грифон с укором посмотрел на своего большого приятеля и перекусил ошейник с такой легкостью, словно это был бублик. Потом легким движением головы отбросил его в сторону. Ошейник упал под ноги Азгуду и попытался защелкнуться. Азгуд с досадой наступил на него, гася магию. Чем дальше, тем больше разыгрывался большой грифон. Чем-то он напоминал танцующую таамак. Играл он громоздко и неуклюже, но вместе с тем ответственно, как веселятся взрослые, долго настраивающиеся на праздник люди, которые знают, что веселиться надо, и потому веселятся не по желанию только, но и по чувству долга. Носясь между рядами, грифоны сносили все на своем пути. Ирка с Мамзелькиной снова благоразумно укрылись в завалах опрокинутых кресел. Азгуд метался, охрип, но ничего не мог сделать. Грифоны его не слушали. Более того, пробегая рядом, резвящийся грифон задел его крылом. Заклинатель драконов подкатился к ногам Мармуса, сразу вскочил, морщась от боли, и обменялся с секретарем несколькими короткими фразами. Ирка не слышала, что он сказал, но похоже было, что Азгуд оправдывается. Мармус сердито отвернулся и подозвал уцелевших бойцов черной дюжины, успевших уже подняться к нему. Ирка догадывалась, каким будет приказ, однако прежде чем он прозвучал, она услышала флейту. Поначалу среди шума и криков флейта звучала почти неразличимо. Затем что-то стало прорисовываться, проявляться. Напевы флейты были печальны, но сквозь их тихость и грусть проступало и нечто уверенное. Настоящая, властная, ведущая за собой. Ирка увидела Корнелия. Он приближался со стороны защитного барьера, отделявшего их от пруда. На Корнелии была зябкая куртяшка, из-под которой выглядывал воротом грубой вязки свитер. Шею закутывал длинный желто-рыжий шарф. У губ Корнелий держал флейту. Перед ним на тележке ехал некто, кто, даже будучи теперь ростом до пояса, ухитрялся казаться выше многих прочих. Там, где его тележка не проходила, он вставал на руки. На краях колючих, дерзких усиков дрожали льдинки. Из-за плеч выглядывали слизанные рукояти как минимум двух метательных ножей. Еще четыре ножа вставлены были в специальное из толстой кожи крепление на груди. Ножи в него всех размеров заправлялись чуть наискось, в довольно странном порядке. Одни острием внутрь, а другие острием наружу. Вейзас, новый предводитель черной дюжины, всмотрелся в обрубок стража на тележке. — Дион, неужто это ты? Когда-то ты прекрасно бегал, летал и играл на флейте, — воскликнул он. — А теперь вот прекрасно езжу на колесах. — сказал Дион тоном спокойным, чуть ироничным к себе, но на корню перечеркивающим всякую насмешку. — Я это вижу. Совершенство бесконечно, — признал Вейзос и, едва уловимо поклонившись Диону, отступил. Прочие стражи из черной дюжины тоже не собирались нападать. Победа над обрубком на тележке и лишенным крыльев мальчишкой с флейтой — это не та победа, о которой будут слагать саги. А Корнелий все играл. В звуках его флейты были власть тишины и власть правды. Живущие там словно помимо своего смешного и немного нелепого хозяина. Вначале перестал бегать и метаться песочный грифон. За ним и большой, сделавший несколько громоздких прыжков, приблизился и улегся у его ног. Играя, Корнелий постепенно отступал в сторону светлых трибун, откуда к ним с большим отрядом уже пробивался Эссиорх, рядом с которым, размахивая упитанным люлем, весомо прыгала улита. Грифоны следовали за Корнелием. Рядом с ними катился на тележке Дион. Огнедых сидел между крыльев у песочного грифона, изредка поплевывая в пространство и поджигая одну-две скамьи. Капризничал, что ему не чешут спинку. Мармусу и Азгуду хватило ума понять, что расклад сил не в их пользу. А тут еще глиняная лягушечка стала раскаляться в руках у секретаря и раскалилась так, что ее невозможно было держать. Мармус догадался, что это означает, и поспешно отбыл в Тартар успокаивать своего начальника. До светлых стражей оставалось совсем недалеко, когда Корнелий за что-то задел ногой и оступился. Он не упал, но невольно оглянулся и перестал играть. Его флейта затихла всего на секунду, но этого оказалось достаточно, чтобы сбежавший из Эдема грифон вздрогнул, точно очнувшись, и, распахнув крылья, взлетел. Очень быстро он поднялся над ледяным полем, взметнув во всех ближайших районах снежный порывистый вихрь. Застонали, закручиваясь на проволочных перетяжках, дорожные знаки. Захлопали жестяные листы на балконах. Вращая, пронесло куда-то наряженную новогоднюю елку, прежде стоявшую на площадке перед магазином. Песочный грифон закликотал ему вслед, но остался рядом с Корнелием, а ноги которого уже терся своей орлиной головой. — Мы не прощаемся, дружок. — Ты все так же занимаешь мои мысли, — негромко произнес Азгуд, взглядом провожая точку, в которую превратился удаляющийся грифон. А Корнелий уже снова играл, пока рядом не оказался Эссиорх. — Можешь больше не играть. — Он выбрал тебя, — сказал хранитель. — Докажи, — потребовал Корнелий, отрывая флейту от губ. — А чего тут доказывать? — Просто посмотри, что ты сейчас делаешь и что делает он. Взглянув вниз, Корнелий увидел, что отталкивает коленом клюв грифона. — Он тебя пощипывает. Для грифонов это высшее проявление любви. Если они кого-то полюбят... то уже насовсем. Так он любил, возможно, только... Имя Арий Эссиорх почему-то не произнес. Вместо же этого сказал «Вот, сравни». Он протянулся к грифону, но сразу отдернул руку, потому что грифон предупреждающе щелкнул клювом. «Понял. В переводе на русский язык трогать меня могут только Саламандра и Корнелий. Придется тебе отправиться в Эдем». Этот грифон будет охранять дом светлейших. Разумеется, на месте он не усидит. Но главное, что баланс сил будет восстановлен. А второго я упустил. Корнелий с сожалением посмотрел в небо. — Нет, — сказал Эссиорх. — Это был его выбор. Звуки флейты нельзя слушать бесконечно, как нельзя бесконечно и играть. Нужно принимать и свои решения. Он не выбрал путь света, но пока не выбрал и мрак. Будем надеяться на лучшее, а теперь летим. Куда? В Эдем. А мой переход на Арбатской? Сырой переход — не лучшее место. Нельзя бесконечно жить прошлым. Ковырять в авке воспоминаний — тупиковое развлечение. С каждым разом приходится ковырять их все сильнее, придумывая даже то, чего не было. Это единственный шанс растравить ранки, потому что они все равно зарастают, — заметил Эссиорх. — И как я окажусь в Эдеме? — У меня нет крыльев, — трусливо возразил Корнелий. — Зато они есть вот у него, — Эссиорх кивнул на грифона. — Я мог бы перенести вас и так. Но лучше будет, если грифон прилетит сам, и ты у него на спине. — Он меня не поднимет. Он поднял бы даже железнодорожный вагон, если бы пожелал. — ты, погоди! — закричал Азгуд, наступая на Эсиорха. — Какой Эдем? Нельзя влиять на выбор Грифона. Если ему так нужен Эдем, чего же он сам туда не прилетел? Почему прятался на земле все эти годы? Эсиорх уперся Азгуду в грудь и цокнул языком, намекая, что хорошо бы сохранять дистанцию. — Приятно, когда кого-то волнует свобода выбора, — заметил он. — Грифон — существо, сотканное из сил Первомира и любви. Из Эдема его увела любовь к Арею. Любовь к Корнелию приведет его обратно. Вот и все. — Нечестно! Свобода выбора! — опять закричал Азгуд. — Если ты заботишься о свободе... Почему ты привел в ошейники своего якобы выбравшего мрак? Кстати, вон он у тебя на ноге болтается. Азгуд с досадой оглянулся на ошейник, прицепившийся таки к его ступне. — Вы привели его на цепи, а я уведу так, — сказал Корнелий. Он стащил с шеи свой шарфик, накинул его Грифону на шею и повел его с собой с той смешной и одновременно величественной горделивостью, с которой девочка 8 лет могла бы вести на резинке от трусов немецкую овчарку. Несколько стражей мрака ринулись было ему наперерез, но Грифон с угрозой приподнялся на задние лапы, и стражи отступили. А потом Грифон взлетел, унося на себе Корнелия, повисшего у него на шее и смешно болтавшего ногами. Огнедых же перепорхнул на плечо Ирки. Багров, не успевший еще раздобыть новую керосиновую лампу, пока грел его обычной зажигалкой, целую кучу которых успели ему носовать со всех сторон. Чтобы защитить Огнедыха, Ирка держалась поближе к Эсиорху. Рядом с ним она ощущала себя намного увереннее. Она слишком хорошо замечала, какими глазами смотрит на Огнедыха стражи мрака. И как бы метко не плевала Саламандра, все равно их хитрость сильнее ее огня. Будь это иначе, Огнедых не остался бы последним в своем роду. — Что будет дальше? — спросила Ирка у Эсиорха. — Дальше будет все. И дурное, и хорошее. Спроси точнее. — отозвался хранитель. — С валькириями. Массовая дуэль в ближайшее время маловероятна. Черная дюжина понесла серьезные потери, и валькирии тоже. Им нужно время, чтобы набрать новых стражей и новых валькирий, — тихо сказал Эсиорх. Ирка кивнула. — Проводи меня туда, — попросила она, показывая на ледяную крепость. Эсиорх взял ее за руку и повел. Златокрылые прикрывали их отход. Трибуны пустели, исчезая ряд за рядом. Это происходило постепенно, начиная с самого верха. Внизу же ветер долго еще играл растрепанными газетами, афишами и бумажными языками. Ирка и Эсиорх вышли на поле. Силовой барьер уже сняли. Просковья, спустившаяся с башни, держала в руках ледяное копье и внимательно смотрела на него. С ней рядом растерянно топталась одиночка Даша. Брунгильда заботливо, как ребенка, несла на руках окровавленную Гелату. Гелата, очень бледная, прижимала к ране наконечник своего копья. За ними короткими перебежками спешил оруженосец Гелаты и, не зная, чем ему занять руки, хватал со льда совсем ненужные сейчас предметы — щиты, оружие, шлем. За деревьями острова что-то слабо белело. Ирка не пошла по льду, а заторопилась через тесно стоящие деревья. Ее ноги скользили по льду. Эсиорх следовал за ней. Улита с Люлем отстали, оставшись рядом с Просковьей. Там, на гладком льду второй протоки, где снег был чист и не затоптан, стояла деревянная ладья. Чем-то она походила на ту ладью, что унесла Мефодия, но была длиннее и проще в очертаниях. Резной нос ее закруглялся, заканчиваясь грозной головой дракона. Ирка не знала, откуда появилась ладья, но сейчас это было неважно. В центре ладьи, на просмоленных дровах, неподвижно лежали четыре фигуры, с головой укрытые светлыми плащами. Ирка попыталась броситься к ладье, но Эсиорх удержал ее. — Ты что? Там же Хола, Бетла, Радулга и Малара! — крикнула Ирка. — Да, просто и как-то очень радостно согласился Эсиорх. — Это Хола, Бетла, Радулга и Малара. Но только тела. Их самих здесь уже нет. Оруженосцы пустили стрелы, которые факелом зажег Алексей. Вначале вспыхнул парус, затем дрова, и, наконец, вся ладья занялась ярким, спешащим ввысь пламенем. Конец.